Глава 53. Крики прекратились. Аманда оглядела заднее крыльцо и увидела глиняный горшок для цветов, наполненный землей. Цветы давно погибли. Она схватила его, приказала собакам отойти в сторону и швырнула горшок в стеклянную панель двери. Аманда спряталась сбоку от входа, ожидая, что шум разбившегося стекла привлечет кого-нибудь к задней двери, и услышала хриплый голос, отдающий невнятные приказы. Слов она не разобрала. Девушка оставалась на месте, стараясь что-нибудь услышать, но в доме воцарилась тишина. Только стучало ее собственное сердце, и тихо сопели собаки за спиной. Она восстановила дыхание, просунула руку внутрь, открыла задвижку и осторожно отворила дверь. Аманда не знала, что ей делать, и продолжала стоять у входа. Призрак и тень перескочили через разбитое стекло и вбежали в кухню. Они остановились и выжидательно посмотрели на девушку. Как только она переступила через порог, животные сразу поспешили к закрытой двери, ведущей внутрь дома. Аманда открыла ее и отпрянула назад. Таким сильным оказался запах горчицы, смешанный с вонью разложения. Казалось, собаки не обратили на это внимания. Как только дверь открылась, они побежали вниз по лестнице. «Нет! Призрак, тень, нет!» — прозвучал хриплый голос Тайлера. Затем она услышала звук удара и стон. Аманда поспешила по ступенькам вслед за собаками. Сначала она увидела собак, которые рычали на человека, скорчившегося в темном углу. Она вспомнила, как на нее напал бродячий пес, а потом перед глазами возникла картина того, что произошло совсем недавно на лестнице ее дома. Собаки скалили зубы на человека в углу, но явно колебались. «Подойдите ко мне!» не слишком уверенно проговорила Аманда. Они быстро отступили к ней, и почти сразу же призрак начал скулить, глядя вправо. Аманда повернула голову, чтобы выяснить, что привлекло внимание пса. То, что она увидела, заставило ее покачнуться. Тайлер лежал на столе, его лицо и тело было покрыто свежей и запекшихся кровью. А еще она разглядела красную полосу на шее. Руки были завязаны какими-то тряпками, лицо искажено от боли. Она поспешила к нему, призрак и тень последовали за ней. «Тайлер!» «Аманда, мне очень жаль», — сказал он едва слышным шепотом, и сделал движение правой ладонью, словно хотел что-то достать, но цепь удерживала его кисть. Аманда нежно взяла его за руку, вздрогнув от прикосновения холодного железа. «Ослабь повязку, милая. Я не чувствую твоей руки». Она посмотрела в его глаза и все поняла. Аманде удалось незаметно забрать ключ из его ладони. Рука Тайлера была горячей, слишком горячей. У него началась лихорадка. Он притянул Аманду к себе. «Слышит все. Сейчас опасно говорить», — прошептал он, но Аманда уловила паузу. «Опасно использовать ключ», — подумала девушка. Она незаметно спрятала его в карман и увидела, Тайлер доволен, что она правильно все поняла. Он снова потянулся к ней, а она наклонилась к нему. Он коснулся тыльной стороной ладони толстого свитера Аманды возле ее ключицы, там, где было ожерелье с кольцами, и обессиленно уронил руку. Призраку не следовало показывать. «Как тебя найти?» — раздался голос из-за спины Аманды. «Тут ты ошибаешься. Горячечный бред, конечно же». Она обернулась. В дальнем углу комнаты за большим столом стояла фигура в темном одеянии с капюшоном, как у монаха. «Нет», — подумала она, — «он больше похож на смерть». «Позвольте представиться», — сказал мужчина. «Адриан, лорд Варре. Даниэль, подойди ко мне. Дай руку». Слуга пошел к нему и помог обойти стол. Адриан двигался с трудом, и она слышала, как он что-то бормочет себе под нос. «Кажется, он ранен», — подумала Аманда. Когда они приблизились к столу, на котором лежал Тайлер, призрак запрыгнул на него и заслонил собой. Даниэль остановился. «Вперед, глупец! Собаки приказали не трогать тебя, иначе ты был бы уже мертв». Призрак оскалился, но остался на месте. Затем пес присел, слегка придавив Тайлера, и на мгновение Аманде показалось, что его вес может причинить раненому новую боль, но лицо Тайлера тут же стало не таким бледным и измученным. Встревоженная приближением лорда Варре, она отпустила руку Тайлера и встала между столом и фигурой, закутанной в черный плащ. Тень тут же возникла возле Аманды. «Бесполезно», — раздраженно сказал Адриан Даниэлю, когда они оказались рядом с Амандой. «Я не могу двигаться и дышать». Он повернулся к Аманде. «Приношу свои извинения, мисс Кларк. Я надеялся, что, надев плащ, смогу избавить вас от созерцания моего пока еще пугающего вида. Несомненно, моя внешность вызовет у вас ужас. Но мне рассказали, что вы способны видеть не только поверхностную сторону жизни». «Я здесь по одной причине. Ты должен отпустить Тайлера. Сделай это, и любое зрелище не будет для меня ужасным». «Ну, со временем он сумеет выбраться отсюда». Адриан нетерпеливо рванул плащ, и он упал к его ногам. Когда Аманда увидела лоснящееся, лишенное кожи лицо, насекомообразное тело, тонкие руки и ноги, она не смогла сдержать отвращение и отшатнулась. «Я знаю, знаю», — успокаивающе сказал он. «Сожалею, что у тебя и не было возможности видеть мой истинный облик. Я был весьма красив». Он неловко поклонился. «Я работаю над тем, чтобы выглядеть более респектабельно». Аманда не могла смотреть на него и повернулась к Тайлеру. «Даниэль, приглуши свет», — велел Адриан. «Да, вот так. Мисс Кларк, необходимо время, чтобы привыкнуть ко мне». «Не стоит беспокоиться», — ответила она, стараясь не думать о том, что скрывается в темноте. «Я не намерена пробыть здесь долго. Отпусти Тайлера, и мы уйдем». Аманда видела, как призрак дышит на раны Тайлера. Девушка надеялась, что пес облегчает его боль. «Я многое знаю о тебе», — сказала Адриан. «Мне даже известны некоторые интимные подробности, мисс Кларк. Вы ведь все еще мисс?» Аманда ничего не ответила и повернулась к человеку, который вновь отступил в дальний угол комнаты. «Это ты стрелял в Тайлера?» «Нет», — ответил он, со страхом глядя на нее. Затем он признался. «Я привез его сюда». «Аманда, все нормально», — вмешался Тайлер. «Не нужно винить Даниэля за то, что он выполнял приказы своего хозяина. Ты слышала, как он кричал несколько минут назад?» «О, я думала, это ты». «Твой любовник не раз орал здесь», — вмешался Адриан. «Впрочем, нет нужды продолжать это». «Согласна. Освободи его». «Возможно, я так и сделаю. Но не тебе решать, когда и как. Если ты хочешь, чтобы Тайлера отпустили, это зависит от тебя. Я задал тебе вопрос не просто так. Даже если Тайлер и забрал твою невинность, «Ты не имеешь права!» Гневно начал Тайлер, но Адриан протянул руку и быстро перерезал ему горло своей клешней.